Глава 14. О, объяснитесь, пожалуйста. Ты только глянь, кто тут у нас. Тычок в левый бок. И правда. Театрально восторженная в правый. Сам младший сын барона Шеклис. И вам привет. Мрачно отвечаю я. Братья Баркель, как и всегда, ну очень вовремя. Интересно, если я попрошу Гильяма, чтобы они оставили меня в покое, он сможет на них повлиять? Ребят, вы хоть скажите, как вас зовут? Гогот с двух сторон. Вот и ответ. Мысленно же обращаюсь к Катрин. Чисто в теории, ты можешь что-нибудь сделать с ними? Нет, отвечает она. Правда, если ты хочешь, чтобы о Гильяме ходили странные слухи, то есть в теории можно. И куда мы идем? Вяло интересуюсь. Сразу понимаю, что Баркель плавно уводит меня из места, где много народа. Сюрприз, Шеклис, отвечает правый. Ты же любишь сюрпризы? Предпочитаю получать их по почте, отшучиваюсь. Резко наклоняюсь, вырываясь из их тисков. Шаг назад, улыбка. Приятно было поболтать, но я опаздываю. Разворачиваюсь на пятках и пытаюсь затеряться в толпе. Не тут-то было. Не прошло и секунды, как эти две ржущие морды вновь по обе стороны от меня. Невежливо вообще-то, дорогой Ландик, вот так прощаться с собеседниками. Назидательно говорит один из них. Ух, как шандарахнуть бы по ним чарами. Фаерболом там или заклинанием стазиса. Лучше, конечно же, что-нибудь помощнее. Ребят, во время перерыва я весь ваш, но сейчас мне надо идти. Пытаюсь побороть раздражение. Получается с трудом. Резкий рывок в правую сторону, и мы оказываемся в пустынном коридоре. Даже не знала, что так бывает. Буквально один шаг, и вокруг ни одной живой души. Только две мерзкие душонки близнецов. «Сюрприз!» — хихикает левый. Правый дергает за ближайшую дверь, за которой, как оказалось, скрывается одно из подсобных помещений. Я, понимая, к чему все идет, пуская по коже разряд тока. Но Баркель, памятуя о прошлом разе, готовы. Сплетают векторы защиты заблаговременно. Один из них с силой толкает меня вперед, и я больно впечатываюсь в заднюю стенку комнаты, падаю на колени. Во рту металлический привкус. Не успеваю ни встать, ни бросить в этих козлов фаерболом, как дверь захлопывается. Я оказываюсь в кромешной темноте. За дверью характерный ржач и обрывок фразы. «Алер останется доволен». И тишина. Почти такая же кромешная, как темнота. Ни разговоров, ни звука шагов, ничего. Направляю векторы так, чтобы запустить светляк под потолок, но стоит мне только их сплести, как под дых ударяет тугим потоком воздуха. Я вновь отлетаю к стенке. «Прекрасно! Вот просто замечательно!» Эти мудаки еще и подготовились. Заранее наставили на комнату блок, чтобы тут нельзя было пользоваться чарами. Я слышала про такую магию, но раньше с ней не доводилось встречаться. Вроде как программа старших курсов. Ты сможешь проползти под дверь и позвать Гильяма на помощь? Деловито интересуюсь я у Катрин. В голове же проносится фраза «Алер останется доволен». Это какое-то странное совпадение? Или Гильям и правда дал подобное поручение своим шавкам? «Я не могу оставить тебя одну», — с сомнением тянет Катрин, чуть пошевелившись на моей руке. Видимо, вытащила голову из рукава и оглядывается. «Отлично», — бормочу. «Хоть магия артефакта работает». «И что ты предлагаешь нам вдвоем куковать тут?» До скончания наших веков. «Я, знаешь ли, почти бессмертна», отвечает она. «А я, знаешь ли, нет», пародирую ее голос. «Какая смелая девочка!» Катрин хихикает. «Может, мне облегчить муки твоего одиночества? Ты ведь знаешь, что от правильного укуса вининумиса рождается новый вининумис?» «Я, пожалуй, воздержусь от предложения». «Не знаю, как так вышло, но я перестала бояться Катрин. Вот просто как отрезала. Хорошо понимаю, что она меня не убьет. Ей это не играет на руку. Точнее, на хвост». «Эллен, слышишь?» — внезапно спрашивает она. «Прислушиваюсь. Шорох какой-то за стеной. И правда. Что это?» «А вот теперь мне уже страшно. И все еще не из-за вининумиса, притаившегося в моем рукаве». «Ты боишься грызунов?» «Грызунов?» — переспрашиваю. Происходящее доходит со скрипом. Вновь шорох. За ним свист. По ноге что-то пробегает. Из губ срывается виск. Виск, который, несмотря на все мои ухищрения с чарами иллюзии, вполне себе девчачий. Я тарабаню в дверь изо всей силы, что-то воплю. Все попытки Катрин меня успокоить заглушаются в моем собственном крике. Я перестаю различать время. Сколько прошло? Секунда? Минута? Полчаса? Но как только дверь открывается, я вырываюсь вперед и падаю в объятия того, кто стоит в проходе. Пытаюсь отдышаться, но выходит только свистящий хрип. Руки трясутся. «Студент Шеклис?» Голос знакомый. «Шеклис, что с вашими глазами?» Я поднимаю взгляд. Вот черт. Снова второй принц. Что это вообще за карма такая? Кто из богов вообще придумал такой сюжет моей жизни? Встречать в академии либо Мэтта, либо Алера, либо братьев Баркель. Причем по нескольку раз на дню. Такое ощущение, что кроме них тут вообще никого нет. «Почему ваши глаза позеленели?» На лице Мэтта читается неподдельное удивление. А из объятий, между прочим, он меня так и не выпустил. Держит крепко, будто бы я не в состоянии стоять на ногах самостоятельно. И парфюм у него приятный. Терпкий, но чувствуются насыщенные свежие морские нотки. «Элли, кажется, ты не о том думаешь». Катрин чуть сжимает мою руку. «Студент Шеклис, я уже устал это повторять за последние пару-тройку дней». Мэтт устало выдыхает и, наконец, выпускает меня. «Но объяснитесь, пожалуйста». Мэтт Лойнах. Меня начинал раздражать цирк, царящий вокруг этого Шеклис. Еще с письма, присланного мне от его отца по внутренней почте. Продолжилось все артефакторной проверкой, первый раз в моем кабинете. Талисман определил наличие мощных чар иллюзий, и это просто не могло не привлечь моего пристального внимания. Вот только разгадать, зачем парень прибыл в академию, у меня никак не получалось, сколько бы я ни следил за ним в стенах заведения и за его пределами. Что он замышляет? Отправился сюда по каким-то личным вопросам или имеет отношение к шпионским гильдиям? Причастен ли к смерти этого Николаса? Не зря ведь лазил в его комнату. Я решил сделать вид, словно ничего не происходит, но наблюдать за ситуацией со стороны. Сейчас он стоит напротив, с глазами испуганного подростка, и что-то невнятно лепечет. Пытается объясниться, рассказать, как вообще очутился в подсобном помещении, и делает это настолько нелепо, что заподозрить его в шпионаже еще сложнее. «То есть вы хотите сказать, что заблудились, ища кабинет, а когда прошли в подсобное помещение, дверь захлопнулась, и вы не смогли выбраться, потому что не получалось применить магию?» Он поспешно кивает. «И что же вас так напугало?» Мне сложно скрыть насмешку, Уж слишком откровенно он обманывает. «Грызуны!» Шеклис брезгливо передергивает плечами. «Предположим, с этим разобрались. А что же стало с вашими глазами?» «Это у меня с детства. Пигмент глаза иногда меняется от сильных потрясений», неловко продолжает он. «Ага, конечно». Мне сложно скрыть всю степень моего недоверия к подобным объяснениям, но я держусь. Если Шеклис прислан бароном, то дело набирает обороты и кренит совсем уж в опасную сторону. Я не должен показать, что догадался. Стоит взять этого паренька к корнейцам, с их помощью я смогу не только вывести его на чистую воду, но и побольше разузнать о его хозяине.